Глава 7. Все те же льды, обрюзгшие моржи. Небольшой зал, резные дубовые панели по стенам, высокое окно, вернее, ало-сине-белый витраж из приятных для глаза узоров, служил для совещаний в узком кругу. А потому там стояло всего 3 ряда удобных мягких кресел, по 7 в каждом. Семерка здесь считалась счастливым числом, а 3 семерки — благоприятным сочетанием. Занято было менее половины из них. Яна, канцлер, Сварог, лорд Галан, лорд Финеас, глава кабинета императрицы и шеф его спецслужбы, профессор Марлок, директор магистериума, не столь уж и пожилой человек с красивой проседью на висках, и, наконец, главный объект интереса Сварога, академик Урталу, директор Института А-физики магистериума, корифей и светило означенной науки. Сварог специально занял кресло, откуда мог наилучшим образом разглядывать его краем глаза. Корифей был импозантен, вальяжен и внушителен. Хотя ему недавно стукнуло 600, выглядел он моложе, как все пожилые и старые лары. Пластическая хирургия, пользовавшаяся не скальпелями, а какой-то сложной аппаратурой, здесь достигла больших высот. Так что крайне мало было морщин, вовсе не было вторых подбородков, отвислых щек, дряблой кожи. Медальный, как писали классики о совсем другом человеке, профиль, красивое массивное лицо с решительным подбородком и уложенной волнами седой шевелюрой. Сварог совсем недавно просмотрел его обстоятельное досье. Волевой, жесткий, обладатель цепкого ума, бесспорный талант. Что до частной жизни, гурман, держит повара, самолично готовящего еду, состряпанный магическим путем никогда не пользуется, знаток хороших вин и келимосов, до сих пор крутит отнюдь не платонические романчики с красивыми студентками лицея. Канила как-то призналась под настроение. Еще на первом курсе корифей чуть ли не открытым текстом стал завлекать ее в постель. Однако она, как многие ее ровесницы, накопила немалый теоретический опыт и любила довольно прозрачно намекать подругам, что уже испытала иные взрослые радости жизни во всем их многообразии, но опыт практически равнялся нулю, если не считать легких шалостей со сверстниками. Так что она попросту легонько испугалась и взаимностью академику не ответила. Сварог подозревал, что корифей ее выставил из лицея не только за дерзость после того случая с взорвавшейся лабораторией, но и за несговорчивость. На фоне окружающих академик смотрелся сущим павлином. Все пришли в обычной одежде, один корифей появился в парадном академическом мундире, расшитом спереди золотыми листьями неведомого растения от ворота до подола, достигавшего колен сюртука. При всех регалиях 6 имперских орденов, 6 золотых колб в золотом круге. Золотая колба — высшая награда ученого сообщества, объединявшего ученых магистериума и техниона, а также их сильванских филиалов, вдобавок тех научных сотрудников других учреждений, что получили хотя бы первую ученую степень, а магистрами было добрых 3/4 ученые-братья, 3 золотых шейных медали в честь коронации дедушки Яны, ее отца и ее самой. Подобные совещания вовсе не требовали являться при полном параде, так что у невольно выступившего в роли новогодней елки академика вид был хотя и пышный, но на фоне остальных чуточку смешной. Походило на то, что здесь имела место некая интрига. Сварог несколько раз перехватывал полные веселой иронии и, пожалуй, что легкого злорадства взгляды, которые украдкой бросал на корифея директора магистериума. Он знал из досье, что эти двое, будь такая возможность, с превеликим удовольствием загрызли бы друг друга насмерть. Корифей давно уже копал под директора, стремясь спихнуть его и занять его место, но тот, будучи, собственно, не ученым, а крупным администратором, не давал себя сожрать так просто, как успешно отбивал покушение академика на свое кресло председатель ученого сообщества. Весьма возможно, что именно директор, вряд ли самолично, уверил Урталу, будто совещание будет из разряда тех, что требует полного парада. И тот повелся, выставив себя в нелепом виде. Как и в политике, ученые-интриганы пользуются любой возможностью насолить врагу, пусть и по мелочам. Вот уже 5 минут стояло молчание. Канцлер, как догадался Сварог, держал паузу, словно опытный актер, легонько подогревая интерес у непосвященных, каковыми здесь были только оба ученых мужа. Военных и командира серебряной бригады не пригласили, а того, что никто до сих пор не представлял, какие, собственно, задачи перед ними ставить. 8 минут. Поскольку Яна пока что не произнесла ни слова, согласно этикету полагалось молчать и остальным, воздерживаясь от разговоров между собой. Ага, канцлер встал, повернулся лицом к невеликой аудитории, поклонился Яне. «Ваше Величество, милорды, нынешнее совещание касается чисто научных вопросов, точнее говоря, некоего открытия, которое может привести и к отрицательным последствиям. В научных вопросах я себя не чувствую достаточно компетентным, поэтому передам слово лицу компетентному, вдобавок автору открытия. Заместитель начальника сектора А физики научного отдела 9-го стола кабинета императрицы, лейтенант гвардии Канилла, графиня Дегро». Должно быть, он подал какой-то сигнал. Невысокая дверь у дальней стены распахнулась, и энергичной походкой вошла Канилла. Она тоже была великолепна. Парадный мундир 9-го стола, на сей раз не безбожно зауженный, а нормального покроя. Прямой приказ Сварога именно так и одеться. На плечах знаки различия, прямоугольники из витого золотого шнура с восьмиконечной звездочкой посередине каждого. Это еще были не полноценные погоны, но Сварог намеревался вскоре ввести настоящие. Ну, как-то тосковала по ним душа. А здешняя армия погон не знала ни за облаками, ни на земле. Общий гвардейский шеврон на левом предплечье, белоснежные сапоги, старое гвардейское пижонство вне строя, красивый золотой знак за заслуги, Сварог их учредил недавно 3 степеней, на золототканом поясе красивый кортик, сработанный опять-таки по эскизам Сварога, в гвардии новинкой заинтересовались самым живейшим образом, и сейчас вместо парадных мечей срочно разрабатывали свои варианты кортиков, каждому полку особый. Волосы заплетены в высокую строгую косу, весь облик насквозь деловой, как и надлежит. Канила прищелкнула каблуками, сделала короткий офицерский поклон. Ухмыляясь про себя во весь рот, Сварог неотрывно наблюдал за академиком. Ну, конечно, челюсть у него не отвалилась. Ученые интриги требуют не меньше искусства владеть лицом, нежели практически. Но все равно видно было, что корифея проняло всерьез. Никак не ожидал увидеть вышвырнутую им из лицея соплячку в такой роли. «Подожди, сволочь старая!» — ласково подумал Сварог. «Это только присказка. Сказка будет впереди». Сделав 2 шага вправо к стене, Канила остановилась у лакированного стола из темного дерева, состоящим на нем компьютером, включила его. На стене зажегся экран от пола до потолка. Наверняка она несколько раз прорепетировала свое выступление, возможно, и перед зеркалом. Говорила гладко, четко, со скупыми жестами, слишком отточенными, чтобы быть импровизацией. Рассказывала, как с помощью захваченной у обосновавшихся в городе заговорщиков аппаратуры обнаружила идущее из неряда излучение 3-го ручейка или 3-й точки Кандери и убедилась в его искусственном происхождении. О тарелочках и о камнях-компьютерах она умолчала совершенно, потому что ученым-мужам, по общему мнению начальников спецслужб, канцлера и Марлока, рановато было знать такие секреты. Ни словечком не упомянула о том, что первым поток снаряды обнаружил именно Сварог, потому что это было сделано в насквозь ненаучной обстановке, и заправлял экспериментом не дипломированный служитель науки, а неграмотный ротагайский шаман. Таким образом, первооткрывателем представала именно она. Но Сварог вовсе не собирался бороться за свой приоритет и ничуть не сердился, что лавры первопроходца достались не ему. Наоборот, именно он и набрасывал черновик доклада, а Канилла добавила лишь чисто научные детали. Тактика, знакомая еще по прежней жизни. Не было никакого Сварога ни на километр, ни на лигу вокруг, а кто станет утверждать обратное, тому померещилось. Вот уж к чему он не стремился, так это к научным лаврам первооткрывателя. Время от времени Канила иллюстрировала на экране свой рассказ формулами, диаграммами, схемами, графиками и прочей премудростью. Порой на пару минут переходила на высокопробную научную феню, из которой все присутствующие, кроме трех ученых, понимали лишь отдельные слова, и то не всегда. Однако, опять-таки по совету Сварога, постаралась ограничиться необходимым минимумом ученой тарабарщины. Экран погас. «У меня все, Ваше Величество, милорды», — сказала Канила. «Может быть, у кого-нибудь будут вопросы?» — громко осведомился канцлер. Подождав с полминуты в молчании, благосклонно кивнул. «Вы можете идти, лейтенант». Вновь прищелкнув каблуками и коротко поклонившись, Канила четко повернулась через левое плечо. «Не пропали даром труды коменданта», — констатировал Сварог. Приставила ногу и той же энергичной походкой удалилась. Канцлер сказал: «Ваше Величество, милорды, прошу приготовиться к перемещению мебели». Впервые столкнувшись с этим явлением, Сварог, тем не менее, проворно оторвал подошву от пола, уперев ноги на специальную приступочку под сиденьем. Кресла пришли в движение, пустые отъезжали к стенам, те, в которых сидели люди, перемещались в центр зала, образуя незамкнутый круг. Доклад кончился, начиналось совещание. Довольно быстро круг установился. Канцлер сказал: «Итак, господа, вы все слышали. Могу добавить лишь, что по моей просьбе Технион проверил сделанные лейтенантом Дегро исследования и убедился как в их достоверности, так и полном отсутствии ошибок. Нет никаких сомнений, поток с Нереады существует в реальности, и происхождение у него искусственное. Проблема, как легко догадаться, требует принятия неотложных и решительных мер. В значительной степени меры эти будут принимать спецслужбы. Их руководители уже подали соответствующие проекты, поэтому не вижу смысла заслушивать их сейчас. Однако свой вклад, как вы понимаете, должны внести и научные учреждения. Профессор Марлок уже представил проект мер, которые Технион намерен предпринять. Очередь за магистериумом. Господин директор, господин академик, вы можете вкратце изложить первые наметки? Чем конкретно нам в данной не самой простой ситуации может помочь магистериум?» Оба научных сановника молчали, словно застигнутые за курением младшие школьники. В конце концов директор с убитым видом легонько пожал плечами: «Не располагая нужной аппаратурой и специалистами, упершись в Сварога тяжелым неприязненным взглядом, академик Урталу, не изменив невозмутимого выражения лица, сказал: «К сожалению, часть, изъятой в гороте аппаратуры, забрал к себе не только Технион, но и почему-то лорд Сварог». «Полагаю, я правильно понял, господа?» — спросил канцлер. «Вы в состоянии оказать любую потребную помощь, но не раньше, чем вас снабдят нужной аппаратурой и дадут консультацию специалистов со стороны? А сами вы, называя вещи своими именами, бессильны что-либо предпринять? Судя по вашему молчанию, так и обстоит». Мысленно Сварог ему поаплодировал. Это и называется грязным лаптем да поблудливой роже. И сказал нейтральным дипломатическим тоном: «Позвольте мне. Признаться, мне не вполне понятно, почему господин академик употребил в мой адрес слово «почему-то». В каждой спецслужбе империи существуют научно-исследовательские отделы. А потому я организовал такой и в девятом столе. Впрочем, я могу ответить, почему попросил предоставить часть аппаратуры мне. Простите, господин директор, господин академик, но у вас попросту нет специалистов, способных грамотно работать с точками Кандери». Он сделал продуманную паузу и тем же нейтральным тоном нанес удар. «Собственно, специалисты у вас были. Двое. Однако они, как бы это сформулировать, работали частным порядком, иначе говоря, обеспечивали связь засевших в гороте заговорщиков со своими сообщниками здесь у нас. Местонахождение обоих, думаю, вам известно. Боюсь, в ближайшее время в магистериум они не вернутся. Так вот, у меня как раз есть нужные специалисты, трое. Потому я и попросил часть аппаратуры, на что, легко догадаться, получил санкцию вышестоящих инстанций. Разумеется, я всецело готов к сотрудничеству. Ситуация требует самой тесной консолидации сил. В любой момент, когда вам будет удобнее, к вам прилетит лейтенант Дегро, передаст чертежи и схемы, по которым вы в сжатые сроки создадите нужную аппаратуру. Она же даст все необходимые консультации, сколько бы времени это ни отняло. Вам остается лишь назначить время». Уставившийся на него из-под лобья Урталу спросил: явно прилагая нешуточные усилия, чтобы выглядеть невозмутимым. «Лорд Сварог, у вас не найдется более опытного специалиста? Простите великодушно, но лейтенант Дегро мне представляется чересчур юной для столь серьезной миссии. К тому же она не имеет должного образования». «Юность — это недостаток, который с годами проходит», — отпарировал Сварог. «Что до недостатка образования, ей это ничуть не помешало сделать открытие, которого почему-то не сделали люди с должным образованием и учеными степенями. Так уж сложилось, что именно лейтенант Дегро является сейчас самым компетентным специалистом из трех у меня имеющихся. Ее доклад не вызвал ни вопросов, ни принципиальных возражений, а ее работа полностью одобрена Технионом. Не вижу причин посылать к вам кого-то другого. Или вы все же намерены возражать? Не могу настаивать, это вне моей компетенции». «Господин директор, господин академик», — сказала Яна тем самым тоном, что и здесь, и на земле считается явным признаком монаршего неудовольствия, «я не вполне понимаю вашу позицию, которая мне, прямо скажу, не нравится. Ситуация сложная и откровенно опасная. Непонятно, откуда взявшийся источник искусственного излучения на Нериаде. Нужно собрать все силы в единый кулак. Но вы, такое у меня создалось впечатление, противитесь визиту самого компетентного на сегодняшний день специалиста. Я правильно поняла?» Ее взгляд был полон холодного, рассудочного монаршего гнева, ничуть не наигранного. Директор, явно пребывая в некотором расстройстве чувств, промямлил: «Ну что вы, ваше величество, как можно противиться в такой ситуации? Разумеется, мы готовы к визиту лейтенанта Дегро и хотим, чтобы он состоялся как можно скорее». «Господин академик», — подняла бровь Яна, — Урталу, державшийся гораздо лучше директора, сказал: «Мне остается лишь присоединиться к господину директору». «Интересно», — подумал Сварог, глядя на обоих дружелюбно, — «кто из вас двоих, стервицы, в результате этой конфузии получит дополнительные очки в вашей долгой потаенной драке?» И сказал: «В таком случае давайте обговорим сроки. Хотя, минуточку, мне кажется, кое-какая аппаратура у вас все-таки есть. Те двое заговорщиков использовали, как я помню из материалов расследования, аппаратные магистериумы. Если их аппаратура годилась для работы с пятой точкой, быть может, она сгодится и для исследования третьей, пока вы не смонтируете, согласно консультациям лейтенанта Дегро, новую». «Обе аппаратные опечатаны. Аппаратура законсервирована», — хмуро сообщил академик. «Это долго расконсервировать?» — спросил Сварог с деловитым видом. «Не полный рабочий день», — радостно сказал директор. «А чьи печати?» — спросил Сварог. Устало усмехнулся уголком рта. «8-го департамента канцелярии земных дел. Я сразу же после окончания совещания распоряжусь их снять», — заверил Сварог. «Вот так, научный ты барин», — подумал он с той же дружелюбной открытой улыбкой, глядя на господина академика. «Прилетит девчонка, которую ты когда-то крупно обидел, и будет учить тебя, корифея о физике. Никак не скажешь, что это мелкая месть». Однако, покидая главное здание кабинета канцлера минут 20 спустя, Сварог пребывал отнюдь не в самом лучшем расположении духа. Конечно, Канила получит нешуточную моральную сатисфакцию. Конечно, здорово, что магистериум еще раз чувствительно макнули мордой в грязь. Однако все это нисколечки не поможет решить главную проблему. Но где же полюс, где же полюс, где же? А если без красивостей, где источник, из которого распространяются по Таллару каменные поделки непонятного назначения? На него и до сих пор не вышли сбившиеся с ног сыщики и агенты. Ни один посредник взят под колпак, но их контактов с источником пока что не проследили. Интагар предполагает, их пока что и не было за ненадобностью. «Всего неделю назад, — говорил он, — посредники получили довольно крупную партию тарелочек и подвесок, и не скоро ее переварят. Им пока что не нужен источник, как и они ему, остается ждать у моря погоды». Как там писала Екатерина II по поводу Пугачева? «Противу злодея наряжена такая армия, что едва ли не страшна соседям была». Примерно то же самое можно сказать и сейчас. подняты на ноги все спецслужбы империи и тайные полиции всех подвластных Сварогу королевств, и ей готовы оказать любое содействие все разведки и контрразведки. Имперская армия и Серебряная бригада готовы по первому сигналу сыграть боевую тревогу и выставить армаду, способную разнести при необходимости Нериаду в пыль. Вот только неизвестно, куда наносить удар и кто ему должен подвергнуться. Он угрюмо подумал, если такое положение затянется, придется применять уже не единожды испытанный на практике метод — брать все же кого-то из посредников. И вскоре посредник узнает, что в его доме произошел пожар, найдены обугленные трупы, и один из них может оказаться его собственным, в зависимости от степени искренности. В божедомках хватает неопознанных, никому не нужных трупов, которых ничего не стоит забрать для оперативных надобностей. Тамошние служители охотно всех до единого отдадут, чтобы избавить себя от лишних хлопот. Метод этот несколько раз применялся на памяти Сварога и не всегда приносил удачу. Не потому, что подвергнутый такой обработке человек запирался, как правило, никто не запирался, а от того, что он не знал того, что стремились узнать допрашивающие. Выявленных посредников немало, и трудно определить, кого из них следует потихоньку изъять. А маломальски массовые аресты производить нельзя, можно спугнуть источник, и он затаится, а то и сменит логово. И с орком выходить на связь не спешат, так что топчемся на прежнем месте. Он зло выдохнул сквозь зубы и пошел к своему браганту, угрюмо мурлыкая под нос: «Мы будем все мобилизованы, вдали военный слышен гром, войны ботинки зашнурованы тугим бигфордовым шнуром».